Таковы были пределы, внутри которых мог безопасно двигаться едва видимый для глаз и колеблющийся маятник православия. Вне этой священной почвы скрывшиеся в засаде еретики и демоны со всех сторон подстерегали заблудившихся странников и пожирали их. Но так как степень богословской ненависти зависит не столько от важности спора, сколько от силы вражды, то с еретиками, унижавшими личность Саны, обращались строже, чем с теми, которые совсем ее не признавали. Жизнь Афанасия прошла в непримиримой оппозиции нечестивому безумству ариан. Но он в течение 20 лет защищал савелианские мнения Марцелла Анкирского, а когда он был, наконец, вынужден отказаться от всякого с ним общения, он не говорил иначе, как с двусмысленной улыбкой о легких заблуждениях своего почтенного друга. Авторитет Вселенского собора, которому сами ариане были вынуждены подчиниться, надписал на знамени православной партии таинственные буквы «Гомоусиен», которые, несмотря на некоторые неважные словопрения и ночные стычки, существенно способствовало поддержанию и упрочению однообразия верований или, по меньшей мере, однообразию выражений. Приверженцы единосущности, которые благодаря своим успехам оказались достойными названия католиков и получили его, стали гордиться простотою и непоколебимостью своих верований и стали издеваться над беспрестанными колебаниями своих противников, не имевших никаких установленных религиозных правил. Искренность или лукавство арианских вождей, опасение законов или народа, уважение к Христу, ненависть к Афанасию, одним словом, все человеческие и божественные мотивы, способные влиять на решение богословской партии и вносить в нее смуту, возбудили между сектантами дух раздора и непостоянства, создавший в течение нескольких лет 18 различных религиозных систем и отомстивший за оскорбленное достоинство церкви. Пылкий Гиларий, который вследствие особых трудностей своего положения был склонен скорее извинять, чем преувеличивать заблуждение восточного духовенства, объявляет, что на обширном пространстве 10 азиатских провинций, куда он был сослан, можно найти лишь очень немногих прилатов, сохранивших познание истинного Бога. Угнетение, которым он подвергался, и раздоры, которых он был и свидетелем, и жертвой, укротили на непродолжительное время пылкие страсти его души, и в следующем месте, из которого я выписываю несколько строк, епископ города Пуатье, сам того не замечая, впадает в тон христианского философа. «Я нахожу, — говорит Гиларий, — столько же прискорбным, сколько и опасным тот факт, что у людей столько же верований, сколько и мнений, столько же теорий, сколько наклонностей и столько же источников богохульства, сколько у них недостатков. А все это от того, что мы создаем верования произвольно и также произвольно их объясняем. Следующие один за другим соборы то отвергают гомоусиен, то принимают его, то объясняют. Частное или цельное сходство между отцом и сыном сделалось в эти несчастные времена предметом споров. Каждый год, каждый месяц мы придумываем новые догматы для выражения незримых тайн. Мы раскаиваемся в том, что мы сделали. Мы защищаем тех, кто раскаивается, и проклинаем тех, кого защищали. Мы то осуждаем в себе самих учение других, то осуждаем в других наше собственное учение, и, разрывая друг друга в куски, мы привели друг друга к гибели. От меня, конечно, не потребуют или, может быть, найдут неуместным, чтобы я расширил рамки этого богословского отступления подробным анализом 18 вероисповеданий, авторы которых большей частью отвергали ненавистное название последователей Ария, от которого они вели свое начало. Можно находить удовольствие в описании формы и развития оригинального растения, но утомительные подробности о листьях без цветов и о ветвях без плодов скоро истощили бы терпение читателя, не удовлетворив его любознательности. Впрочем, есть один вопрос, мало-помалу возникший из споров об арианском учении, который заслуживает внимания, потому что он породил и ясно обрисовал три секты, примыкавшие одна к другой только в силу их общего отвращения к гомоусиену у Никейского собора. Первое. На вопрос, подобен ли сын отцу, еретики, придерживавшиеся принципов Ария, или, вернее говоря, принципов философии, отвечали решительным отрицанием. И этим, по-видимому, устанавливали бесконечное различие между Творцом и самым совершенным из его творений. Это ясное положение поддерживалось Эцием, которому усердие его противников дало прозвище атеиста. Его беспокойный и предприимчивый ум заставил его испробовать почти все профессии, какие встречаются в человеческой жизни. Он был попеременно то рабом, или, по меньшей мере, паденщиком, то странствующим медником, то золотых дел мастером, то доктором, то школьным учителем, то богословом, и, наконец, сделался апостолом новой церкви, которая стала распространяться благодаря дарованиям его ученика Евномия. Вооруженный текстами Святого Писания и двусмысленными силлогизмами аристотелевской логики, вкратчивый Эций приобрел репутацию непобедимого спорщика, которого нельзя было ни заставить молчать, ни разубедить. Благодаря таким способностям он снискал дружеское расположение арианских епископов. Но в конце концов они были вынуждены отвергнуть и даже преследовать такого опасного союзника, который ясностью своей аргументации повредил их делу в общественном мнении и оскорбил благочестивые чувства самых преданных между их последователями. Второе. Всемогущество Создателя внушило благовидное и почтительное разрешение вопроса о тождестве отца и сына, и вера могла с смирением принять то, чего не мог опровергнуть разум, что Верховный Бог может сообщать другим свои бесконечные совершенства и мог создать существо, себе подобное. Этих ариан сильно поддерживали авторитеты дарования их вождей, заменивших Евсевия и занимавших главные епископские должности на Востоке. Они обнаруживали явное и, может быть, отчасти притворное отвращение к нечестию Эция. Они верили или без всяких оговорок, или согласно со Святым Писанием, что Сын отличен от всех других созданий и подобен только Отцу.